Вернувшись на плац, я некоторое время наблюдал за рекрутами, а затем дал команду собраться, чтобы сообщить им новости. «Ну как настрой?» – поинтересовался я у бойцов. «Вижу, что 2 часа маршировки сразу после марш-броска пошли вам на пользу. Может, каждый день так будем делать? 20 километров каждое утро бегать все же перебор, но вот по 5». Бойцы тут же зашумели. Такая перспектива явно их не очень обрадовала. «Во-во, пускай малость попугаются. Успокойтесь, я пошутил. Считайте, что вам в некотором роде повезло. Мне выдали ваше расписание на ближайший месяц, так что придется ему следовать. Хотя вам расслабляться рано, ведь следующий месяц вас ждет много чего интересного. Считай, что сегодня была лишь репетиция перед грядущим. Также это означает, что у меня только сегодня есть возможность как следует поиздеваться над вами за вчерашнее. Поэтому собираемся, идем в казарму и принимаем душ. А то от вас несет так, что у меня насморк сам собой рассосался. Потом я подумаю, чем вас занять на оставшийся день». Итак, мы двинулись в сторону нашей казармы. По пути я не мог не отметить, что военная часть выглядит чуть ли не пустой. Нет, бродят туда-сюда солдаты и офицеры, выполняют какие-то поручения или решают различные вопросы. Но один черт, слишком безлюдно. Где тренирующиеся солдаты? Где офицеры, что их гоняют в хвост и гриву? Вчера вечером я малость прогулялся по части и заметил, что в большинстве казарм даже свет не горел. Меня подобная ситуация как-то напрягала. Все же я ожидал чего-то иного от гусарского полка. Пока что напрягаются лишь мои рекруты, да и только. Либо сейчас 2-й Западный по какой-то причине не в полном составе находится в этой части, либо происходит непонятная хрень. Надо бы у майора поинтересоваться этим вопросом, но поглядим, что будет в ближайшие 2-3 дня. Спросить-то я всегда успею, а пока хочется дойти до всего своим умом. Глава 12. От автора. Не забываем про лайки. Важно, чтобы сердечки были прожаты у всех книг цикла. Ваш царский лайк не только является хорошим мотиватором для работы над данным циклом, но и помогает привлекать новых читателей. Спасибо за внимание, приятного чтения. Словно услышав мои вопросы, высшие силы на следующий день решили сами дать мне на них ответы. Также я сумел увидеть тренирующихся гусар. С последним моментом был связан один интересный инцидент, но обо всем по порядку. Утро началось стандартно. Зарядка, водные процедуры, перекличкой после перестроем озвучил план занятий на сегодня. Потом были теоретические занятия. Причем рекруты банально скучали, так как я читал лекцию, которую они слышали, проходя еще срочную службу. Поэтому они в большинстве своем клевали носом и даже не вели конспектов. Эта самая лекция была для Романовых и Львова. Я не наседал из-за этого на бойцов. Смысл? Они все прекрасно знали, вполне могли вместо меня эту лекцию провести и ответить на каждый вопрос. Так что сегодня я был милосерден и не собирался устраивать им дополнительные неприятности. Вчера и так весь день над ними издевался, отомстил им за их попытку бунта. Обострять и так натянутые отношения с бойцами желания не было. Поглядим, как они дальше себя будут вести. После занятий был обед. Тут у каждой роты была своя столовая, и надо признать, что кормили там неплохо. До изысканных блюд местному меню было далеко, но это и необычная перловка с крайне жиденькими супами. Все же элитные войска, особое отношение к ним проявлялось и в таких вещах. А я вот обедал в офицерской столовой. Зайдя в нее, я увидел, что тут уже было несколько офицеров, в том числе и тот лейтенант, которого я не взлюбил. Про этого гада я не забывал, но все еще не придумал, как с ним разобраться. Все же самому лезть на рожон не хотелось, так что пока остается лишь ждать первого шага с его стороны. Я взял у улыбчивой дамы несколько блюд и сел за свободный столик. И, хотя сидел один, но не был белой вороной, еще 2 офицера также обедали в одиночестве. За те 20 минут, что был в столовой, не раз ловил взгляды лейтенанта Немалька и его дружков, сидящих за одним с ним столом. Кажется, все же определенные напряги с местными офицерами у меня будут. Пока контакт с коллегами у меня нулевой, и никто не стремится со мной познакомиться и пообщаться. Хотя и я сам не делал попыток с кем-то подружиться. Пускай пока все идет своим чередом. После обеда было еще одно теоретическое занятие, и мы отправляемся на полигон. Нужно посмотреть, на что способны мои бойцы, ну и внушить им трепет перед магами из числа знати. Мой небольшой элитный отряд сможет продемонстрировать впечатляющий уровень владения магией, а заодно дать понять моим рекрутам, что мне вместе с этими ребятами они и в подметки не годятся. Как всегда, двух зайцев одним выстрелом. Прибыв на полигон, я оценил, как тут все устроено. Хотя та же мам единственное заведение, где обучают магов, и потому туда вкладывают огромные средства, но тамошние полигоны построены с учетом того, что там обучаются лишь молодые маги, которые только познают уровень своих способностей. А тут все было иначе. Уровень защитных печатей на порядок выше, больше пространства, а еще имеются дуэльные площадки, где есть специальные ниши, в которых были вода или камни. Еще и жаровни повсюду стояли. Все для того, чтобы тренирующиеся маги имели возможность показать себя во всей красе. Мне тут прям понравилось. Кроме нас на полигоне тренировалась еще одна рота. И, черт возьми, но ее командиром был тот самый Немалька. Он мне теперь постоянно на глаза будет попадаться, а ведь я вижу еще нескольких офицеров, причем не только тех, кто был с ним во время обеда. Те сидели на специальных скамьях и наблюдали за всем со стороны. И почему у меня плохое предчувствие? Старший лейтенант, как можно максимально дружелюбно обратился ко мне Немалька. Вы с бойцами тоже решили потренироваться в магии? Так точно, кивнул я. Занимаемся согласно расписанию. Значит, это наши рекруты? Лейтенант начал рассматривать моих бойцов. Ведут они себя куда лучше, чем два дня назад. У меня получилось утихомирить их, хотя еще предстоит много работы с ними, чтобы добиться беспрекословного послушания. Тогда может устроим показательный поединок между нами, нужно же показать рекрутам, насколько хороши офицеры гусарского полка, а, тогда они точно больше не будут доставлять проблем. Он серьезно? Нет, ну это же вообще глупо и палевно. Даже создать интригу не попытался, сразу же выдал себя с головой. Его предложение, куча зрителей в виде обычных солдат и офицеров. Нет, серьезно, а почему бы и нет, улыбнулся я. Я планировал их самостоятельно попугать, но так будет даже лучше. Чудно. Тогда давай приготовимся. Мы разошлись, чтобы отдать приказы своим бойцам и сообщить, что состоится показательный бой для них. После моих объяснений, когда солдаты начали расходиться по зрительским местам, со мной остались Романова и Львов. «Слушай, воняет подставой или чем-то еще в этом духе», — сказал Кириллу. «Да этот лейтенант этого особо и не скрывает», — хмыкнула Марина. «Явно хочет устроить какую-то гадость или же и впрямь надеется победить в этом поединке. Только ведь он явно не понимает, с кем связался. Так ведь, командир, золотые слова», — рыже улыбнулся я. «Мы с Немалька заняли свои позиции на одной из площадок, а всем остальным пришлось занять места для зрителей. Лишь один боец, которого мы выбрали, занял специальное место судьи. Он должен будет дать сигнал о начале поединка. Вы готовы?» – спросил солдат. Когда мы с лейтенантом по очереди кивнули, он поднял правую руку. «Готовьсь!» – начали. Как только боец объявил о начале боя, лейтенант решил сразу пойти в атаку. Все же он был лишь гвардейцем, у которого нет шансов против архимага в длительном бое. Решил сходу выбить из меня дух, посчитав, что я могу и не справиться с подобным напором. Логичное и правильное решение, но этому нисколько не поможет победить. На его беду, хоть офицер и был двухстихийником, но владел он магией воздуха и воды. Только первая из них позволяла свободно атаковать. А для меня воздушная стихия не была хоть какой-то угрозой. Я просто пошел вперед, а летящие в меня заклинания отбивал ответными воздушными заклинаниями. Таким макаром я преодолел примерно треть расстояния между мной и Немалька. Тот явно начал беспокоиться. Слишком легко у меня получалось блокировать атаки, так еще я столь неспешным шагом двигаюсь к нему. Так ведь и проиграть мне можно. Он решил изменить тактику и стал использовать воду, находящуюся в специальных резервуарах возле площадки для поединков. Теперь в меня летели не только воздушные лезвия, но также копья, сделанные из воды. Еще лейтенант создал большое водное щупальце, которое потянулось ко мне прямо из бассейна. Атака сразу по трем направлениям. Пришлось реагировать на новые угрозы. Чуть замедлив шаг, я начал создавать и огненные заклинания, что сбивали водные копья. А вот с щупальцем я решил действовать кардинально. Сформировал заклинание Феникса и отправил огненную птицу прямо в цель. Столкновение, вспышка магии, и вот щупальце наполовину буквально испаряется, создавая облако пара, а вторая просто падает на землю и растекается из-за того, что заклинание развеялось. Немалька начал уже не просто нервничать, а паниковать. Он совсем немного снизил темп атаки, но зато стал использовать куда более серьезные заклинания. Однако мне все равно удавалось легко защищаться от них. Когда расстояние между нами сократилось до жалких 5 метров, я ударил, но не заклинанием, а своей магической аурой. Лейтенанта сбило с ног. Он был в состоянии легкого оглушения и точно не мог продолжать давать мне отпор. Так что я спокойно подошел к нему, а затем наступил правой ногой ему на грудь и еще сильнее надавил аурой, чтобы жизнь медом не казалась. Даже удивительно, как он не потерял сознание. Зато на штанах появилось темное пятно, что быстро увеличивалось в размерах. Товарищ напрудил штаны и, судя по запаху, еще и обделался. Слабоваты оказались кишки у лейтенанта, ой, слабоваты. «Помни свое место», — сказал я лейтенанту. «Оно подо мною, у моих ног, вот прямо так, как сейчас, не забывай об этом». Я убрал ногу с его груди, а потом пошел к своим бойцам. Те уже начали свистеть и хлопать. Им определенно понравилось, как я одержал победу. А вот люди немалько были наоборот, в подавленном состоянии. Кое-кто из них подбежал к своему командиру, дабы помочь ему, но тот лишь отказался от помощи в грубой форме и сам начал вставать на ноги. Считаю, что история с этим лейтенантом окончена. Он не просто разгромно проиграл мне, что еще можно понять из-за разницы в наших силах. Нет, он умудрился опозориться так, что вскоре вряд ли у него останутся друзья не только в этой военной части, но и вообще в армии. Свое положение в полку он потерял. Будет чудом, если ему удастся тут удержаться. Больше он не станет доставлять мне неприятности. По крайней мере, я так думал. Лейтенант Немалько написал на тебя рапорт, сообщил мне майор. Заявил, что ты во время показательного поединка вышел за оговоренные рамки применения силы и прилюдно унизил его. Господин майор, если его кто-то и унизил, то это были его обмоченные портки, улыбнулся я. Старший лейтенант, это не шутки. Самой Линка явно был не в духе. Немалько сразу сказал, что если я не отреагирую на рапорт должным образом, то он обязательно сообщит обо всем в вышестоящие инстанции. Все это сулит тебе огромные неприятности. Я не вижу, в чем проблема, спокойно отреагировал я. У меня есть масса свидетелей, которые подтвердят, что лейтенант сам согласился сражаться в полную силу. Хотя я даже не боролся в полную силу по итогу. Даже если они не захотят верить мне и моим бойцам, то можно спросить других офицеров, присутствовавших при этом поединке. Они, конечно, будут на стороне Немалько, но если они поклянутся духами-хранителями, то будут вынуждены сказать правду. Тогда всем станет ясно, что лейтенант опозорился и лишь попытался отомстить крайне гадким способом. Но поверьте, очень скоро Немалько сам придет к вам забрать этот рапорт, а потом и вовсе подаст заявление об увольнении из рядов нашей доблестной армии. И что же заставит его так поступить? Майор явно заинтересовался. Род Немалько крайне мал, живут где-то на задворках империи. Им повезло, что сын главы оказался очень сильным магом, который потом умудрился попасть в гусарский полк. Благодаря этому данная знатная семья смогла слегка приподняться среди себе подобных. И тут их главная надежда и опора сталкивается со мной, провоцирует конфликт и доводит ситуацию до подобного. А репутация у меня дурная, я очень плохо отношусь к тем, кто сам ссорится со мной и создает мне неприятности. Так что лейтенанту вскоре предстоит непростой разговор с главой собственной семьи, после чего произойдет все озвученное ранее. КХМ. Звучит логично и разумно, признал майор. А что, если род лейтенанта поддержит его и пойдет на обострение конфликта? Люди с нужными полномочиями начнут разбираться, придут к тому, что я ничего не нарушил, и Немалько опозорится еще сильнее. Ведь я прав, что его поступок выходит за понятие офицерской чести и принятых в нашем коллективе неписанных правил. Подача рапорта не является чем-то таким, за что можно осудить человека, хотя мы стараемся не выносить ссор из избы. Но ситуации бывают разные, и иногда нужно действовать по правилам. Тем не менее, если говорить на чистоту, то я уже предупредил лейтенанта, что ему стоит всерьез подумать о переводе. Я ведь тоже понял, что он просто захотел отомстить тебе. Среди гусар ему нет места после подобного. Тогда проблем действительно больше нет. Совсем скоро эта проблема будет решена. Или нет? Интерлюдия 3. От автора. Дорогие читатели, очень вам благодарен за то, что ты так жив откликаетесь на мои просьбы. Проставленные лайки помогают понять, что вы заинтересованы в данном цикле, и я могу смело планировать дальнейшие приключения нашего героя. Спасибо и приятного чтения. Этим вечером состоялся крайне занимательный разговор между лейтенантом Немалько и его отцом, главой рода, ты меня глубоко разочаровал. Зачем было нужно устраивать этот поединок, даже не будучи уверенным в том, что сможешь победить этого безродного? Ты лишь опозорил себя и позволил ему показать себя. Он воспользовался какой-то уловкой. Наверняка использовал артефакты или... Избавь меня от этих жалких отговорок. Даже если поверхностно ознакомиться с тем, что сделал этот безродный за последние несколько месяцев, то становится предельно ясно, что он умеет сражаться. И что мог с ним сделать ты, человек, ни разу не сражавшийся всерьез? Ты сам виноват в произошедшем. Но это нельзя так оставить. Майор уже дал понять, что мне лучше всего попросить о переводе в другую часть. Если это произойдет, то на новом месте обязательно рано или поздно узнают о причине моего перевода, и тогда мне жизни не будет нигде. Это будет настоящей катастрофой. Перестань истерить. Хотелось бы оставить тебя один на один с твоими проблемами, но тогда о возвышении нашей семьи можно забыть навсегда. Нужно же тебе было нарваться на неприятности именно сейчас. Я уже почти договорился о том, что на территории нашего рода Долгорукие построят новый завод. Теперь можно ожидать, что этот род откажется от любых дел с нами, ведь князь сделал свою внучку невестой этого безродного. Дай мне немного подумать о том, как нам решить возникшую проблему. Почти на 3 минуты в разговоре образовалась пауза. Лейтенант нервничал. Он был всерьез обеспокоен своей будущей карьерой. Он полагал, что после подачи рапорта командование полка будет на его стороне, в худшем случае он бы воспользовался влиянием своих товарищей. Но вместо этого майор Самойленко оказался настроен против него, а уже бывшие товарищи моментально отвернулись после этого поединка. Теперь в полку у него никого, на кого он мог положиться. «Этот безродный сейчас командует вашими рекрутами, так?» – спросил наконец-то отец. «Да». Они изначально были недовольны, что им в командиры подсунули его, но сейчас ведут себя как шелковые. Жаль, было бы неплохо настроить их против него. Но мы и так можем воспользоваться данной ситуацией. Воспользуюсь своими связями и попробую направить лояльного к нашему роду высокопоставленного офицера, дабы он взял под свой контроль, как проходит проверка рекрутов. Любая серьезная проблема, возникшая из-за них, станет поводом, чтобы устроить этому безродному серьезные неприятности. У тебя остались надежные люди в полку, к сожалению, я могу лишь рассчитывать на своих подчиненных. Только они и готовы исполнять мои приказы, но только потому, что я их командир. Тогда найди тех, кто будет готов тебе помочь. Нам нужно создать ситуацию, при которой на безродного можно будет надавить. Но нельзя, чтобы ты или твои подчиненные оказались замешаны в этом деле, иначе он легко может обвинить тебя и с помощью уже своих связей устроить полноценное расследование. Если хоть что-то косвенно укажет на тебя, то можно смело ставить крест на всех наших планах и желаниях. Я понял, я найду человека, который согласится помочь мне. Очень на это надеюсь. Сам в свою очередь принеси извинения этому безродному. Желательно, чтобы это видело как можно больше людей. Но, никаких но, ты сам виноват, так что придется потерпеть унижение еще некоторое время. А затем этот мальчишка получит свое. Глава 13. Значит, действительно всего лишь мелкий род? Спросил я. Условно говоря, да, ответил мне по телефону Геннадий. Почему условно? Гена, мне из тебя информацию клещами доставать или как? Нынешний глава рода достаточно способный человек, как и его предшественник. Каким-то образом они сумели подружиться с немалым количеством других родов и наладить с ними очень хорошие отношения. А когда и у них появился свой сильный маг, то дела пошли в гору. У них сейчас есть даже совместные дела с Долгорукими. Мне сообщить князю об этом деле? Не стоит. По крайней мере, пока не стоит. Получается, что глава рода человек смышленый и у него есть деловая хватка. И если он не страдает шизофренией, то вся эта ситуация с поединком дело рук самого лейтенанта. Видать, привилегированное положение в собственной семье ударило ему в голову, и он малость потерял берега. Стоит ли ждать от этой семьи новых проблем? Основываясь на собранной информации, подобный поворот событий вряд ли возможен. Но также надо понимать, что позор сына главы рода сильно ударит по этому семье. Они будут вынуждены что-то предпринять, если не хотят потерять все, что они приобрели за последние десятилетия. Но конфликтовать с вами напрямую, это вряд ли. Понятно. Как дела в столице и на полуострове? У нас все под контролем. Сейчас занимаемся набором в нашу ЧВК и собираем Крымскую гвардию из желающих служить вам. Но это длительный процесс, который займет не один месяц, поэтому пока похвастаться нечем. Главное, чтобы прижатые мною роды не решились на активные действия. «Хорошо, продолжайте заниматься своими делами и еще наблюдай за ним, Алька, мне сюрпризы не нужны». «Слушаюсь, ваша светлость». Я закончил звонок и, спрятав телефон в кармане, тут же принялся заниматься своими бойцами. «Петушинка, хорош филонить, иначе клянусь духами-хранителями, я начну коверкать твою фамилию и заставлю остальных делать то же самое. Угадай, как тебя будут звать. Гавриленко, у тебя специализация снайпера или повара, мать твою, снайпера? Так какого хрена ты мажешь по мишени со 100 метров? И не надо мне про то, что прицел у винтовки не пристрелен. Пристреляй и перестань впустую переводить боезапас. Сегодня мы занимались на стрельбище, и хотя я прикрикивал на своих бойцов, но они показывали очень недурные результаты, как минимум на уровне моих наемников, а временами даже лучше. Даже Романовы показали определенный уровень владения огнестрельным оружием и достаточно метко попадали по мишеням. До уровня рекрутов полка они все же не дотягивали, но все равно неплохо. А вот бедняга Кирилл показывал отвратительные результаты. Мне даже пришлось одного из бойцов приставить к нему, чтобы тот объяснял ему всякие тонкости и помогал ему. Но даже так результаты были ниже плинтуса, так мне приходилось время от времени на него прикрикивать. «Львов, ну твою же, какого хрена ты очередями палишь?» «Да я, ну вот», замялся Кирилл, «одиночными. Стрелять только одиночными, пока не привыкнешь к отдаче и не начнешь попадать по мишеням. Солодоров, я тебя на кой хрен к нему приставил? Виноват, господин старший лейтенант. Виноват, значит, исправляйся. Я, наверное, уже начинаю привыкать к роли командира небольшой роты. Сложно говорить что-то наверняка, я тут без году неделя, но привычка постоянно орать на своих бойцов уже появилась. Скоро и говорить буду постоянно, матерясь». Продолжая прикрикивать на бойцов и следя за их успехами, я обдумывал то, что услышала Геннадия. По его словам, глава рода Немалько не глупый человек, с определенными амбициями и умеющий добиваться поставленных целей, и при этом не замечен в каких-то темных делишках. Успех его семьи за последние десятилетия – это полностью его заслуга и предыдущего главы, что сумел подготовить для него плодотворную почву. Скажу честно, с таким человеком я бы с удовольствием сотрудничал. А что, деловая хватка у него есть, даже сумел как-то добиться того, что он сотрудничает с моим тестем, это говорит о многом. Но из-за действий его сына мы теперь пускай и не враги, но между нами все же пробежала темная кошка. Опозорив лейтенанта, я невольно поставил всю семью в крайне неловкую ситуацию, и главе рода нужно что-то делать. Будь я на месте главы рода Немалько, то сначала попытался бы предпринять что-нибудь для хотя бы частичного возмещения ущерба, нанесенного его семье из-за позора сына, а потом как можно быстрее пойти на мировую со мной, чтобы окончательно сгладить ситуацию и практически ничего потерять по итогу этого конфликта. Тут главный вопрос в том, что именно решит предпринять глава рода. Ему нужно показать, что его семья не лыком шита, но при этом не дать мне повода разобраться с этой семьей самым радикальным способом. Ведь мой поединок с лейтенантом — это так, локальное событие, и использовать его как повод, чтобы разобраться с родом Немалько. Общественность не поймет, начнутся волнения. Знать и так за последние несколько месяцев потеряла много влияния на внутреннюю политику страны, а власть Романовы только укрепилась, как и положение безродных, что сулит знать и потери последних привилегий. Не зря император попросил меня в Крыму действовать более умно, мои методы рано или поздно приведут к тому, что знать устроит очередное восстание. Пока империи везло справляться с внутренним врагом без серьезных потерь, но вечно нам вести не может. Мне в любом случае сейчас стоит ожидать первого шага со стороны Немалько. Поглядим, что именно они предпримут, а там уже подумаем, как стоит реагировать на их действия. Но я полагаюсь на разумность главы рода и то, что он не станет лезть в бутылку. До этого мне встречались лишь идиоты, которые сходу решали действовать достаточно прямолинейно и стремясь навредить мне или даже убить. Может, хоть на сей раз аристократ решит действовать иначе. Следующая неделя прошла спокойно. Мои товарищи познавали военную науку, бойцы меня слушались и не доставали неприятности, да и у меня самого явно налаживались дела. Нет-нет, но я пересекался с другими офицерами, завязывалась беседа, и мы потихоньку притирались друг к другу. Этому поспособствовал поединок с Немалько. Офицеры оценили, как я легко справился с ним и по итогу проявил немалое милосердие. По правилам поединка, пока он бы не сдался, я мог с ним сделать много чего. Короче, лед между мной и остальными офицерами начал таять. Это определенно было большим плюсом. Также я все же понял, почему мне постоянно казалось, что в части слишком мало солдат. Почти половина полка действительно отсутствовала и сейчас решала различные задачи по всей империи. Все же совсем недавно пришлось уничтожить несколько знатных родов и даже задействовать армию для этого, так что в отдельных районах было не совсем спокойно. Там остались какие-то недобитки, в другом месте роды чуть ли воюют ради того, чтобы получить имущество уничтоженных родов. Работы хватало всем, но через месяц, в Прибалтике, мы должны были воссоединиться с отсутствующими. Планировалось, что мы проведем учения в этом регионе. В это время конкретно я должен изучить, какая там обстановка с националистами. В случае чего будет объявлено ЧП, и я с помощью второго западного гусарского полка должен буду ликвидировать угрозу для империи. Но будем надеяться, что нам не придется ничего делать. Страна уже успела хлебнуть крови, причем крови знати. Хватит кровопролития, особенно в преддверии больших войн. Со стороны Немалька не было никаких действий. Лейтенант все же забрал свой рапорт, а потом взял отпуск за свой счет. Якобы дела рода потребовали его присутствия дома. Пока все указывало на то, что эта семья нападет на обострение отношений со мной. Но и просто взять попытаться наладить со мной отношения они тоже не могут. Подобное поведение примут за слабость. Так что я продолжал ждать от них удара. И ведь дождался. На 14-й день моего пребывания в полку майор обрадовал меня не самой лучшей новостью. Высочайшее командование посылает своего человека, чтобы понаблюдать, как там идут дела с рекрутами. До этого Самойленко почти не вмешивался в мои дела, лишь иногда давал полезные советы, что мне делать с бойцами и как ускорить процесс отбора достойных кандидатов. Однако сейчас почти всегда рядом будет присланный проверяющий, который должен сурово оценивать как успехи моих бойцов, так и мои. Для меня это не такая уж проблема, разве что прибавится нервотрепки. А вот для моей роты это определенно плохие новости, теперь оценивать их станут куда строже, так что многие из них могут и не стать гусарами. Да-да, помню свои же слова о том, что мне на них плевать, но прошло уже 2 недели и я малость прикипел к ним. Нет, не считая того первого бойца, что я отправил сначала в лазарет, а затем и гауптвахту, было бы неплохо избавиться еще от 2, а лучше 3 людей. Ребята едва вытягивали устроенный командованием марафон испытаний, ну и просто не прижились в коллективе из-за своего характера. Но остальные-то были молодцы и было бы плохо терять таких солдат. Кто скажет, что мне стоит воспользоваться моментом и банально всех, кого выкинут, взять к себе в личную гвардию. Но я понял часть того, что пытался донести до меня император, отправляя на эту практику. Мне нужны свои люди в армии, которые могут в будущем так или иначе помочь мне, и почти 5 десятков будущих гусаров были бы неплохим подспорьем для меня, чтобы второй западный считать условно своим. Нет, если мне удастся помочь бойцам удержаться тут, то в гвардию я их к себе возьму, но лучше бы им достичь поставленной цели. Пока все упиралось в самого проверяющего, который вскоре должен прибыть. Найдем ли мы с ним общий язык или он станет доставлять мне неприятности, посмотрим. Но своих людей я без боя не отдам. Глава 14. Позвольте представиться, подполковник Арсений Костель, представился прибывший офицер. Прибыл для проверки отсева рекрутов во 2-й западный гусарский полк. Старший лейтенант Александр Беляков, командир роты рекрутов, в ответ назвался я. Данное знакомство происходило в кабинете у Самойленко, который меня сюда вызвал. Проверяющий прибыл как-то уж очень быстро, буквально на следующий день, как мне сообщили о том, что он собирается приехать к нам. Это меня, конечно, не обрадовало. Во-первых, я полагал, что у меня будет минимум пара дней, чтобы подготовиться к его приезду. Во-вторых, когда проверяющие проявляют подобное рвение, то это не сулит ничего хорошего. «Я наслышан о вас», — довольно дружелюбно сказал подполковник. «Рад познакомиться с вами лично, старший лейтенант. Мне тоже приятно с вами познакомиться. А что я еще мог сказать? Что в гробу видел я эту проверку и его самого? Подобные слова моментально бы настроили его против меня. Сейчас же он проявлял дружелюбие, так что может эта проверка закончится для меня без каких-либо проблем. Майор, мне нужно пообщаться со старшим лейтенантом наедине», — сказал Костель, обратившись к Самойленко. «Если вас не затруднит, мой кабинет в вашем распоряжении», тут же сказал тот. «Можно общаться тут сколько вам нужно, а я пока схожу пообедаю». И таким макаром мы остались с подполковником наедине. Мы сели за стол, и Костель начал говорить. «Старший лейтенант, я скажу прямо, ибо это именно то, о чем меня попросили. Сюда я прибыл по просьбе моего хорошего друга, Алексея Немалько. Думаю, вы уже слышали это имя». «Есть такое», — кивнул я. «Как не знать имя отца того человека, с которым у меня недавно случилась небольшая размолвка? Удивлен, что вы решили прямо сообщить о том, по чьей просьбе прибыли сюда. Как я понимаю, сейчас будут угрозы или же некое предложение, которое пойдет на пользу всем?» «Нет, никаких угроз», — покачал головой Костель. «Наоборот, Алексей просит у вас прощения за своего сына и надеется, что ваш с ним поединок не станет причиной вражды между вами и его родом. Это его извинения я принимаю, но зачем же он вас попросил прибыть с проверкой сюда?» Эти слова он мог сказать и сам, прибыв сюда. «А так он прислал человека, который будет контролировать меня. Да, он попросил меня прибыть сюда с проверкой, но этой самой проверки не будет. Я буду делать лишь вид, что доставляю вам определенные неудобства, но и только. Алексей не хочет портить с вами отношения, но ему нужно как-то сохранить свое лицо. Поэтому он придумал эту фальшивую инспекцию. Впрочем, его сын до последнего момента был уверен, что на тебя действительно хотят надавить, но по итогу пока она на своем больничном, то влипнет в очередную историю, связанную с одной молодой дамой, и будет вынужден быстро жениться. Ему потребуется взять отпуск, потом возникнут новые проблемы, и в итоге он сам уйдет из армии. Отец не простил ему его ошибки, что поставило под угрозу судьбу всего рода. Так что о нем вы можете не беспокоиться, а также Алексей обязательно отблагодарит вас за проявленное терпение и понимание. Я просто поаплодирую Алексею Немалько. Он сумел придумать достаточно изящный выход их ситуации. С одной стороны, он якобы доставил мне определенные неприятности, используя свои связи среди военных. А с другой, все это постановка, и тем самым он показывает, что не хочет обострять со мной отношения. Понятное дело, что потом ему придется кое-что мне дать, дабы я забыл обо всей этой истории, и чтобы уже я не прослыл слабаком из-за того, что не стал продолжать конфликт. И после всего этого можно будет спокойно жить дальше. Особенно мне понравилось, что своего сына он не особо пожалел, и тому теперь придется жить по чужой указке. Ляпота. С этим человеком точно можно иметь дело. В дальнейшем я обязательно буду с ним сотрудничать. Попробуем организовать какое-нибудь совместное дело. Уверен, что Алексей Немалько будет надежным партнером, благодаря которому я еще и буду зарабатывать немалые деньги. Понимаю, сказал я после того, как осмыслил услышанное. Тогда не вижу никаких причин, почему мои отношения с родом Немалько должны ухудшиться. Алексей будет рад это услышать, сказал довольный подполковник. Тогда я буду делать вид, что провожу тут какую-то инспекцию, а через пару недель, когда вы с бойцами уедете в Прибалтику, меня якобы срочно вызовут обратно, и мы с вами распрощаемся. А не хотите придать немного убедительности вашей фальшивой проверке? Тут же задал я вопрос. Каким образом? У меня есть 3 бойца, что рано или поздно покинут полк, так и не став гусарами. От них куда больше проблем, чем пользы, так что я был бы рад избавиться от них побыстрее. Думаю, что в ходе своей проверки вы могли бы прийти к выводу, что данные солдаты не годятся для гусарского полка. Это можно сделать, кивнул Костель. Подобное действительно поможет придать убедительности этому спектаклю. Просто назовите мне фамилии этих бойцов, и в течение следующих 2 недель я от них избавлюсь. Прекрасно. Я-то боялся, что эта проверка станет для одной большой головной болью. А по итогу можно воспользоваться случаем и избавиться от ненужных мне бойцов, а остальных сохранить в составе роты рекрутов. Для меня это самое важное. И Немалько доказал, что с ним можно иметь дело. Хм, а зачем мне просто сотрудничать с ним? У меня тут имеется целый полуостров, который мне нужно время от времени отдавать под управление доверенному человеку. Алексей Немалько доказал, что у него есть чутье и деловая хватка. Можно воспользоваться шансом и поставить его в качестве моего человека в Крыму. Понятное дело, что его еще нужно проверить, но идея вполне себе ничего. Жизнь-то налаживается. Глава 15. 2 недели пролетели достаточно быстро. Я бы сказал, что слишком быстро. Но я этому только рад. Пускай мне и самому хотелось отдохнуть от постоянных переживаний и экстренных ситуаций, но в полку было слишком скучно. Бойцы занимались согласно расписанию, я следил за их занятиями и иногда выписывал профилактические пиндели. И все, ну натурально все. Солдаты, понятное дело, каждый вечер вымотаны, их тренировки с каждым днем становились все жестче, так что каждую свободную минуту они посвящали отдыху, а мне приходилось с ними возиться до глубоко вечера, и только потом я был предоставлен самому себе. Геннадий от моих вечных звонков поди уже на стену лезет. Мне уже хотелось обратно в Крым, ведь там хоть какая-то движуха была, поэтому я с нетерпением ждал отправления в Прибалтику. Вот там мне уже будет чем заняться. За 3 дня до того, как мы, собственно, туда улетаем, к себе меня вызвал майор, чтобы подвести итоги первого месяца. «Могу сказать, что я доволен», — сказал Самойленко. «Рота рекрутов по итогу потеряла всего 4 человек, что является хорошим показателем. Так может по итогу, половина из них дойдет до самого конца. Бойцы подобрались мне толковые. Лишь всего 2 человек оказались откровенным дерьмом, а вот остальные держатся молодцом. Хотя бы себе не приписываешь чужие успехи, это хорошо. И то, что с бойцами наладил контакт, молодец. Также у меня для тебя есть одна новость. Подполковника Костеля срочно отзывают обратно, так что уже завтра он покинет нашу часть. Ой, какая жалость, даже не скрывая притворства, сказал я. Признаю, что подполковник сделал все, о чем мы договаривались. В мои дела он не лез, большую часть времени даже не следил за моей ротой, а потом избавился от той троицы, что мешала мне. По итогу все решили, что Костель действительно прибыл для того, чтобы доставить мне неприятности. А как иначе, если он почти не занимался своими обязанностями, а затем разом избавился от 3 рекрутов. Так что все поверили в наш небольшой спектакль. Неожиданным бонусом стало то, что офицеры стали относиться ко мне еще лучше. Как же не посочувствовать молодому офицеру, которому вставляют палки в колеса вышестоящее начальство. Так что я стал еще на шаг ближе к тому, чтобы стать своим во 2-западном. «Вижу, насколько тебе жаль», — усмехнулся майор. «Ладно, плевать, баба с возу, кобыле легче. Мне тоже не нравилось, что подполковник может в любой момент признать наших рекрутов негодных для службы в полку. А про реакцию генерал-майора я вообще молчу. Значит, моим бойцам можно дать 2 выходных перед тем, как мы отправимся в Прибалтику?» — спросил я.